После долгого молчания Алексис вновь хмуро посмотрела на сестру. «Почему вы тогда не разрешили мне сняться?» Алексис все так же сердито смотрела на нее. Эдвине совсем не хотелось сейчас читать ей нравоучение. «Джордж был против», — коротко сказала она. «А почему?» — настаивала Алексис. Эдвина какое-то время смотрела в окно и лишь затем обернулась к Алексис. «Потому, вероятно, что в мире профессионалов нечего делать любителям, которые могут только сломать свою судьбу, занимаясь не своим делом». Этот ответ заставил сестру задуматься. «Я хочу стать актрисой, и ты не сможешь помешать мне», — сказала она решительно. Эдвина, пораженная страстностью, прозвучавшей в ее словах, спросила: «А почему ты думаешь, что я собираюсь тебе мешать?» «Ты уже сделала это недавно, но в следующий раз у тебя ничего не получится». Алексис отвернулась к окну, а Эдвина еще долго изумленно смотрела на нее. «Кто знает, возможно, она права. Может быть, она вернется в Голливуд и станет работать вместе с Джорджем». Эдвина стала думать о брате, о его девушке. Мысли начали путаться, и под монотонный стук колес Эдвина задремала. А вскоре, прижавшись к старшей сестре, уснули Фанни и Тедди. Не спала только Алексис, сосредоточенно глядя на мелькающие за окнами поезда огни. Глава 26. 4 года в Голливуде не прошли даром для Джорджа и его друзей. Были сняты фильмы «Медная крышка», «Шейх», «Рай для дураков», «Де Милля», его же комедия «Зачем менять жену». Киноиндустрия становилась золотым дном для каждого, кто так или иначе был с нею связан. Под руководством Сэма Горовица Джордж отработал уже на десятке весьма удачных картин и продвинулся от ассистента оператора до помощника продюсера, получив возможность осуществлять собственные постановки. Он сдержал обещание, данное Эдвине 4 года назад. Горовец не возражал против того, чтобы Джордж поработал на Paramount и Universal. И теперь молодой Уинфилд знал в Голливуде буквально все и всех. Братья Уорнеры и Сэм Горовец оформили регистрационные документы на образование новой студии и наняли на работу несколько продюсеров и сценаристов. Сэм обратился на Уолл-стрит и убедил крупных бизнесменов вложить деньги в киноиндустрию. Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбэнкс, Гриффит и Чарли Чаплин создали United Artists, и еще несколько подобных объединений находились в стадии становления. Это был золотой век Голливуда. Эдвина с большим интересом следила за развитием киноиндустрии, не переставая удивляться успехам своего брата. Он сделал правильный выбор. Издательское дело совершенно не сочеталось с его живым нравом, так же, как и сонная атмосфера Сан-Франциско. Эдвина с детьми ездила к нему в гости 2-3 раза в год. Они останавливались в его просторном доме на North Crescent Drive. Он нанял повара, дворецкого и 2 горничных. Джордж превратился в светского молодого человека. Фанни утверждала, что он стал красивее Рудольфа Валентино, но Джордж в ответ только улыбался, хотя некоторые голливудские дивы, Эдвина это давно подметила, тоже были вполне согласны с этим утверждением. Он общался со многими актрисами, но единственной девушкой, которой он по-настоящему дорожил, по-прежнему оставалась Хелен Горовец. Ей исполнилось 22, и она казалась еще прекраснее, чем раньше. Утонченно изящная, в облегающем платье из дорогой ткани, она медленно шла по кокосовой аллее, опираясь на руку Джорджа. Казалось, Хелен не замечала восхищенных взглядов, обращенных в ее сторону. Эдвина спросила Джорджа, почему отец не занял ее ни в одной из своих картин.